о чем можно поговорить каждого, он учил как мог. Но ближайших учеников у него было 72. Это те, которые сопровождали его всюду, потому что вот эти 3000, кто-то приходил, кто-то уходил, они менялись, возвращались опять. Вот 72, это такое немножко сакральное число, оно повторяется во многих старинных текстах. Это не совсем точно, но во всяком случае, в храме Конфуция в Пекине, где я был, вот там статуи всех 72 стоят за учителем. А ближайших было совсем мало. И некоторые из них погибли еще при его жизни. Так что у него были и такие потери. Когда Конфуций умер, они оплакивали его. Некоторые построили хижину около его могилы и жили около могилы 3 года, как было положено по заветам сыновней почтительности. А потом шли века, и учение Конфуция сначала стало официальным учением Китайской империи, это на рубеже нашей эры, когда были учреждены, даже немножко раньше, когда были учреждены государственные экзамены для занятия чиновничьих должностей, и тогда вот применялась в обязанности к будущим чиновникам знать учение Конфуция, его книги. Ну, а потом дальше больше. Вот в Ханое, например, столице Вьетнама, до сих пор сохранился так называемый храм литературы. Это такие храмы, они были всегда и в Китае, и во Вьетнаме, и в Корее. Вот. Небольшие водоемы, вокруг которых ходили ученые, конфуцианцы, и беседовали неспешно под тени деревьев. Там же храм, где поклонялись Конфуцию, и ученикам приносили жертвы. И в Пекине я вот еще позапрошлом году видел, как приводили мальчика в этот храм. Мальчик видел, что кругом народ, стеснялся, голову опустил, недоволен. А мать его толкает, становись на колени, помолись учителю, может быть, у тебя учеба пойдет на лад. Вот, мальчики привели. Ну вот, так что вот до сих пор это сохранялось в течение многих веков. Что создал Конфуций? Это будет чрезвычайно странно, но он написал очень мало, очень мало. Ну, например, конфуцианский канон входит книга песен. Но эти песни были собраны задолго до Конфуция специальными чиновниками. Было 3000 текстов песен, народных песен в большинстве своем. И Конфуций только отобрал из 3305, как-то подредактировал их и составил вот такое, как он считал, очень поучительный свод. Летопись Чуньцю, но он тоже не написал ее. Он взял летопись царства Лу, хотя и провел очень важную работу. Как говорили, он назвал вещи своими именами. Вот у него был принцип Джанмин, исправление имен. Прежде чем исправлять дела, считал Конфуций, надо исправлять имена, исправлять названия. Когда у нас в нашем обществе царит и лицемерие, и вместо того, чтобы, предположим, узурпатора назвать узурпатором, его называют милостивым государем или там вместо того, чтобы вора назвать вором, его называют почтенным человеком и так далее. Вот. Как дело не пойдет, считал Конфуций, надо исправить имена, называть вещи своими именами. Тогда уже можно говорить и об исправлении поступков. Вот он в летописи исправил все, что было, считал неправильным, и с тех пор китайские императоры стали бояться истории. Они боялись, что в будущих поколениях их будут называть так, как они того заслуживают. Вот. Ну что еще? Ли Цзи, книгу обрядов. Он тоже, конечно, не сам это все написал, но он собрал, отредактировал, привел в порядок. И книга, самая главная книга, которая говорит о его учении, это «Лунгли». У нас переводят обычно «Беседы и суждения». На самом деле она в переводе звучала, в правильном переводе звучала бы несколько коряво. Это его обсужденные изречения. Вот после его смерти собрались все ученики, и кто что помнил, приносил, что он записал, что он запомнил, и все вспоминали, да, вроде бы, да, учитель действительно говорил так, записывал. Нет, учитель говорил немножко не так, а вот так, было сказано вот так-то. Обсуждали, редактировали, записывали его изречения. И получился труд, в котором сосредоточено все учение Конфуция, и сам он предстает тоже живым человеком в этой книге, совершенно таким необыкновенным и в то же время очень человечным. А самое главное в его учении был не принцип сяо, вот этот сыновний почтительность, и не принцип ритуала, и не другие вещи, которые считаются очень важными в конфуцианстве. Мы подробно мы поговорим в другой раз дальше. А принцип человеколюбия. Человеколюбие иногда переводят как гуманность, иногда переводят как милосердие, по-разному. Но вот то, что заставляет человека быть человеком. Вот так. Ну вот, немножко я рассказал вам о Конфуции, прежде чем подробно рассказывать уже об учении конфуцианском, о том учении, которое сыграло решающую роль в становлении китайской культуры и культуры сопредельных стран. Ведь вот, когда приезжаешь в Китай, в Вьетнам, в Корею, там всегда говорят о трех учениях. Три учения, что значит три учения? В разной последовательности они иногда там упоминаются в разных странах. Но это первое – конфуцианство, второе – даосизм и третье – буддизм. Вот главное учение, которыми была сформирована вся культура Дальнего Востока, их не только культура, вообще восприятие мира, которое существует в общем, до сих пор влияет на жизнь китайцев и других близких народов. Говорят, что конфуцианство – это единственная надежда сейчас новых индустриальных держав Востока. Во всяком случае, конфуцианство играет значительную роль в жизни Тайваня, Гонконга, и вот так вот. Но подробно о конфуцианстве мы в следующем.